Аля, эту ночь я решилась провести с любимым, нашу единственную ночь. Я хотела отдать ему свою невинность. Я не планировала это изначально. Эта мысль пришла несколько дней назад. Уж лучше так, чем она достанется какому-то неизвестному, навязанному родителям. Чтобы не передумать, решила разговор оставить на потом. Я первая шагнула в темный коридор квартиры, за руку держа Рената. Стоило только за нами закрыться двери, как я сама потянулась к нему в объятия, быстро нашла его губы, завлекая в тягучий пьянящий поцелуй. Моей целью было соблазнить парня, и я была буквально в шаге от этого, хотя на самом деле первый шаг я уже сделала. Я очень надеялась, что у меня получится. Опыта в этом было мало, да и решимость таяла с каждой секундой. «Тебе не кажется, что это опасная затея?» – прошептал Ренат, чуть отстранившись. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и я прекрасно видела его пылавший взгляд, пожирающий меня. Волнение нарастало настолько, что меня слегка потряхивало. «О чем ты?» – спросила, потому что хотела от него услышать, а не гадать. «Ты, я, темнота», – пробормотал он, склоняясь ко мне и ведя губами по виску, щеке еще ниже приближаясь к губам. Внутри все сжималось от сладкого предвкушения и его прикосновений. Дрожь волнения перерастала в трепет. «Думаю, мы с тобой не раз уже оставались наедине, в том числе и в темноте», – прошептала я, ощущая, как кожа постепенно покрывается мурашками от его касаний. «Хм, может и так, но ты ни разу не приглашала меня к себе в квартиру», – продолжил он тихо говорить между легкими поцелуями, порхающими по моему лицу, достигающими шеи и возвращающимися обратно. «Проведешь мне экскурсию?» «Это обязательно?» – уточнила я, потому что не хотела терять время ни на какие походы по комнатам. Эта ночь должна была принадлежать мне, и ничего не должно было отвлекать любимого мужчину от меня. «Останемся здесь?» – уточнил он, вздернув бровь. Я качнула головой и, снова взяв парня за руку, повела в свою спальню. Я видела, как вспыхнули его глаза, когда он понял, что я не чай пить его пригласила. И мне бы пойти в наступление, сделать первый шаг, показать, что я готова быть с ним по-настоящему, что хочу перейти на новый уровень отношений. Но вдруг засмущалась, отвернулась, подошла к кровати и присела. «Все в порядке?» – в голосе Рената я слышала обеспокоенность. Он подошел и опустился на колени рядом со мной. «Я весь вечер наблюдал за тобой, что-то явно случилось, и ты не хочешь мне рассказывать. Может, это не касается меня, и все же я беспокоюсь за тебя», – произнес он, взяв меня за руки. От его слов я таяла, чувствовала себя значимой и любимой. Ведь человек, который безразличен, не может вызывать волнение. Мне снова захотелось ему все рассказать. Дело в том, начала я, но стоило мне только взглянуть в его глаза, такие заботливые и обеспокоенные, что я тут же сдулась. Дело в том, что я поругалась с родителями, вот и все. Меня немного это беспокоит, поэтому я слегка расстроена. Обеспокоенность в его глазах стала менее заметна. «Что-то серьезное? Можешь мне рассказать, станет легче», – предложил мой идеальный парень. «Нет, мы просто не сходимся во взглядах на одну вещь. Не хочу об этом говорить и думать не хочу», – ответила я быстро, стараясь как можно скорее перевести разговор в другое русло. «Хочу отвлечься». «В этом я могу тебе помочь», – ответил Ренат. Вот только мне казалось, что я все испортила. Хотелось плакать из-за того, что момент был упущен. Я не знала, как вернуть настрой на романтический лад. Нужно было быстро все исправлять, но я только глупо хлопала глазами. «Может, выпьем?» – вдруг предложил Ренат. «Если только немного, я не особо люблю алкоголь», – отозвалась я. «По бокальчику можно», – отозвался Ренат и поднялся. «Я за вином». Я сходила на кухню за бокалами, поставила их на прикроватной тумбочке, зажгла заранее приготовленные свечи, про которые уже успела забыть, и включила негромкую музыку. Была бы я чуть посмелее, то сняла бы и платье, оставшись в кружевном нижнем белье. Так я бы точно соблазнила Рената, но я не была настолько отвязной, чтобы подобное провернуть. Он достаточно быстро вернулся, довольно улыбнулся, когда заметил перемены. «Тут явно стало романтичней», – прокомментировал парень, гоняя меня в краску. Ренат со знанием дела откупорил бутылку и наполнил бокалы. Один из них протянул мне. «За нас?» – предложил он. Я кивнула и от волнения залпом выпила содержимое. Оставила в сторону бокал и взглянула на любимого. Он был шикарен. В темной рубашке с парой расстегнутых пуговок и в таких же темных брюках. Он лишь пригубил напиток, смакуя его вкус и никуда не торопясь. Пока я рассматривала его, снова сидя на кровати и чуть откинув назад голову, он смотрел на меня, искушая, интригуя, завораживая, припечатывая к месту и заставляя затаить дыхание в ожидании. Вот только он ничего не делал, просто стоял и смотрел. Покачивал в руке бокал, заставляя рубиновую жидкость бегать по стеклу. Я как загипнотизированная смотрела на его манипуляции, ощущая, как становлюсь смелее и лишь сильнее распалялась. «Поцелуй меня», – попросила я, протянув к нему руку. Он медлил лишь пару секунд, пока аккуратно оставил в сторону бокал, и только потом налетел на меня, словно вихрь, резко опрокинул на кровать и навис надо мной. Я затаила дыхание, наблюдая за тем, как исполняется моя мечта. Сердце сделало кульбит, когда он все же склонился и поцеловал меня. Сперва медленно, нежно, томительно, будто смакуя, но с каждой секундой поцелуй становился все более горячим, жгучим и страстным. Я старалась запомнить каждый миг, проведенный с ним ночи, чтобы потом еще долго вспоминать. Уже в этот момент я поняла, что никогда не смогу ему признаться и что мне придется сбежать от него, спрятаться до свадьбы. А что будет потом? Об этом я не думала. Да и вообще, могла ли в этот момент о чем-то думать, кроме рук Рената, обнимающих меня, кроме его губ, терзающих мои губы? Наши языки сплелись в безумной борьбе, из которой никто не выйдет победителем. Они жалили друг друга снова и снова, накидывались и отстранялись, чтобы соприкоснуться вновь. «Сладкое», – пробормотал Ренат, приподнимаясь на локтях. «Хочу всю попробовать». Я закусила губу, услышав эти слова. Меня затопил восторг. Вот оно, то, чего я ждала. Ведь мне первый шаг было сделать очень трудно. Да и сказать вслух то, чего хотела, я бы точно не смогла. Я видела, как его глаза заволокла пелена. Дыхание слегка сбилось, словно он марафон бежал. Не встретив сопротивления и не услышав слов протеста, он снова склонился к моим губам. Спустился к шее и ниже. Постепенно он стащил с плеч бретельки платья, медленно потянул, оголяя плечи. Ловкие руки нащупали молнию на спине, аккуратно потянули вниз, позволяя платье соскальзывать с меня в одно мгновение. Я была уверена, что засмущаюсь, как только останусь перед ним в нижнем белье. Но этого не произошло. Я лишь смотрела на него из-под полуопущенных ресниц. Сердце в груди трепетало. Я боялась. Очень. Но в то же время хотела, чтобы он продолжил. Приподнявшись, он медленно окинул мою фигуру пожирающим взглядом, тем временем расстегивая пуговицы на рубашке. Распахнул ее, и мои глаза расширились. И нет, меня не его идеальный торс удивил, хотя он был превосходным. Тут я не спорю. Вот чего я никак не ожидала увидеть, так это огромную татуировку, покрывающую всю его грудь и одно плечо. В неярком свете я не могла в полной мере разглядеть и оценить рисунок, но сам факт присутствия татуировки делал его еще более горячим. Хотя, куда уж горячее. Мой парень выглядел великолепно. Широкие плечи, накачанная грудь, идеальные 6 кубиков пресса. Так и хотелось протянуть руку и дотронуться, но я лишь прикусила нижнюю губу, продолжая наблюдать за своеобразным стриптизом в исполнении самого шикарного мужчины в мире. Брюки полетели на пол вслед за рубашкой. Он остался в боксерах. Теперь мы были на равных, только мой кружевной комплект совсем не давал простора для воображения, бесстыжий выставляя все на показ. В нетерпении я приподнялась. Ждать, когда он вернется на кровать, уже не было сил. Протянула руку и медленно прочертила ладонью линию от груди к самому низу живота, оценивая твердость мышц и гладкость кожи на ощупь. Я казалась себе такой смелой, что меня распирала гордость. Ухватила его за руку и потянула обратно на кровать. Но Ренат быстро перехватил инициативу, показывая мне короткий путь во взрослые отношения. Я таяла в его руках, плавилась от горячих взглядов и вспыхивала от эротичного шепота. Уплывала на 7-е небо от испытанных эмоций и ощущений. Мой первый мужчина оказался очень нежным и ласковым. Он так бережно со мной обращался, словно я хрупкий сосуд, который можно с легкостью разбить. Я испытала неземное наслаждение в его руках, не ощутив никакой боли или дискомфорта, вопреки ожиданиям. Счастливая, я еще долго жалась к нему, сжимая в крепких объятиях. Он еще какое-то время шептал мне нежности и приятности, целуя куда-то в макушку или в висок. Но все же он уснул. А я так и продолжала лежать, переживая снова и снова восторг от произошедшего, прокручивая все в кадры нашей ночи в памяти. Смотрела на безмятежно спящего парня и упивалась своим счастьем, не позволяя себе вспомнить о том, что это наша единственная ночь. Не знаю, сколько прошло времени, но когда в окна стали пробиваться первые лучи предрассветного солнца, я все еще не спала, впитывая в себя запах любимого, запоминая ощущение его тяжелой руки на моей талии. Для себя решила, если он проснется раньше, чем я уйду, все ему рассказать. В тусклом свете я снова попыталась рассмотреть татуировку парня, но мне это плохо удавалось. Я понимала, что это какой-то замысловатый узор, но разобрать не смогла. Поводила пальцем по его груди, повторяя темные линии, но он даже не пошевелился, лишь глубоко вздохнул и еще крепче прижал меня к себе. Именно тогда из моих глаз стекла первая слезинка. Тоска медленно заполняла грудь, сдавливая так, словно на нее положили бетонный блок, и не было никаких возможностей эту тяжесть с груди снять. Я аккуратно выбралась из объятий Рената, собрала по полу свою разбросанную одежду, закинула все это в корзину для белья, оделась и подошла снова к кровати. Склонившись, поцеловала его в последний раз. Стоило мне только выйти из комнаты, слезы из глаз покатились градом. Я быстро выбралась из квартиры, давясь рыданиями, и только в лифте дала им волю.